Типичные неметаллы. Углерод – основа жизни. Углерод известен с незапамятных времен. Первые человеческие цивилизации использовали сажу и древесный уголь при выплавке металлов. В 1722 году Рене-Антуан Фершо де Реомюр продемонстрировал, что железо превращается в сталь за счет поглощения некоторого вещества. В этот же год Антуан Лавуазье показал, что алмазы являются одной из форм углерода путем сжигания древесного угля и алмаза. Лавуазье обнаружил, что ни один из материалов не выделял воду, а количество выделившегося углекислого газа в пересчете на грамм было одинаково. Впервые углерод в свободной форме был получен в 1791 году английским химиком Теннетом Смитсоном, который пропускал над мелом пары фосфора, в результате чего образовывался фосфат кальция и углерод. В природе углерод встречается как в свободном состоянии, так и в виде различных соединений. Все мы знаем про такие формы, как уголь, графит, алмаз, которые встречаются в природе. Все это самый настоящий углерод. Разный, но все же углерод. В природе он также встречается в виде углекислого газа. Если более подробно говорить про химические соединения, в которые входит углерод, сразу же надо вспомнить про органическую химию. Иначе ее можно назвать химией соединений углерода, так как все вещества, которые изучает органическая химия, основаны на соединениях углерода с водородом и некоторыми другими элементами. Ткани растений и животных, нефть и все ее производные – это все соединения углерода. Углерод имеет самое большое количество аллотропных модификаций среди всех веществ. Кристаллических модификаций углерода существует 11 штук, среди которых как хорошо известны вам алмаз, графит, графен, так и фуллерены, углеродные нановолокна и нанотрубки. И, конечно, каждая из модификаций обладает своим собственным набором свойств. В первую очередь, свойства атома углерода определяются его гибридизацией, формой и энергией его электронных орбиталей. Например, в углеводородах атом углерода находится в sp3 гибридизации, образующейся в результате смешения одного s и трех p электронов. Это как раз и является причиной того, что углерод в органических соединениях всегда проявляет валентность 4. Соединений, в которых бы углерод проявлял другую валентность, очень мало. Графит, благодаря своей термостойкости и теплопроводности, применяется в промышленности при изготовлении теплообменников. Графитовые электроды используют электрометаллурги и химики. Например, в электролизерах, где получают цирконий, аноды сделаны как раз из графита. Кальцинированная сода применяется в стекольной промышленности. Пищевая сода знакома всем, она есть у каждого дома. Между прочим, и та, и другая являются отличными моющими средствами. В особенности вам не обойтись без нее, если вам необходимо оттереть перманентный маркер. К тому же множество современных моющих средств на 90%, а порой и на все 100%, состоят из обычной соды, хотя на этикетке может быть написано что-то типа «новая формула», «лучшее моющее средство». С карбидом кальция тоже многие могут быть знакомы. С его помощью получают ацетилен. Надо всего лишь добавить воды к карбиду. Раньше очень часто куски карбида таскали со строек, крошили в бутылки, заливали водой и плотно закрывали. Выделяющийся газ создавал большое давление и с громким хлопком разрывал бутылку. Про углерод можно писать огромные книги. Собственно, их уже написали и продолжают писать. Чего стоят хотя бы тонны книг по органической химии? Ни про один другой химический элемент и его соединение столько не написано. Однако отметим, что перспективными направлениями являются исследования различных форм углерода, таких как фуллерен, графен, углеродные нанотрубки, нановолокна и многие другие. Интересный факт. То, что при нагревании до 600 градусов по Цельсию алмаз сгорает без остатка, было известно давно. В 18 веке даже было модно проводить опыты по сжиганию алмазов. Азот. Дышите, не дышите. Вдохните полной грудью. Что чувствуете? Запахи? Нет-нет. Азот не пахнет. Просто воздух на 75% состоит из азота. Азот означает безжизненный. Он не поддерживает ни горения, ни дыхания. Он достаточно неохотно вступает в химические взаимодействия с другими элементами и веществами, хотя не является благородным газом и стоит практически в середине таблицы. Сосед азота – кислород, в некотором смысле его противоположность. Азот открыл Даниэль Резерфорд в 1772 году, хотя параллельно с ним эксперименты с азотом производили и другие ученые. Так, Генри Кавендиш в том же 1772 году пропускал воздух над раскаленным углем, потом уголь обрабатывался щелочью, а остаток газа представлял собой как раз азот. Но Кавендиш не понял, что выделил новый химический элемент, поэтому звание первооткрывателя принадлежит именно Резерфорду, так как он первый опубликовал результаты. Простое вещество азот — это молекула из двух атомов азота. Получают его из воздуха. Да-да, не удивляйтесь. Берут воздух, сжижают, а затем, основываясь на разных температурах кипения газов, входящих в его состав, их разделяют. Таким образом, получают разные фракции, одной из которых является азот. Таким же образом получают жидкий азот, про который вы наверняка видели множество видео в интернете. Азот весьма важен. Он содержится во всех формах углеродной жизни, так как входит в состав белков, аминокислот, нуклеиновых кислот, хлорофилла, гемоглобина и других биоорганических соединений. Бобовые растения накапливают в себе азот из атмосферы. Этот факт используется в сельском хозяйстве. Когда посевные почвы становятся бедными по азоту, то высаживают, например, горох. Те накапливают в почве азот в виде различных соединений. Затем на такую почву высаживают другую необходимую сельхозкультуру. Азот применяют для получения азотной кислоты, аммиака, нитридов различных металлов, различных красителей и взрывчатых веществ. В пищевой промышленности вы можете столкнуться с добавкой Е941. Это не что иное, как азот, применяемый в качестве газовой среды для упаковки, хранения и хладагента. Хранят жидкий азот в сосудах Дьюара. По факту это обычные термосы, только очень большие. При погружении водолазов на глубину, где давление выше, концентрация азота, растворенного в белковых и жировых тканях, растет. Это может приводить к азотному наркозу. Водолаз пьянеет. Поэтому дыхательные баллоны, с которыми погружаются водолазы, заполнены смесью кислорода и гелия. Про закись азота многие из вас, скорее всего, слышали, особенно если увлекаетесь гоночными симуляторами. Он снижает температуру всасываемого в двигатель воздуха, увеличивает содержание поступающего кислорода и повышает скорость сгорания в цилиндрах двигателя. Однако с такой целью его редко используют. Основное его применение — хирургический наркоз. Сама по себе закись азота вызывает легкое опьянение, поэтому и получила название «веселящий газ». Кислород. Огонь. Кислород бесцветен, безвкусен, невидим и лишен запаха. Эти свойства явно мешали ученым обнаружить его. К его открытию практически одновременно приложили руки Карл Шейле и Джозеф Присли. Они открыли новый элемент, но сами этого не поняли. И только Лавуазье смог определить, что был открыт именно новый химический элемент. Он назвал его «оксиджен». А вот название «кислород» в русском языке дал Михаил Васильевич Ломоносов. Получают кислород в чистом виде так же, как и азот, из воздуха, путем сжижения. Жидкий кислород способен притягиваться к магниту. Больше так не может ни один другой сжиженный газ, состоящий из индивидуального элемента. Молекула кислорода представляет собой соединение двух атомов. Кислород вступает в реакции со всеми известными металлами, образуя оксиды этих элементов. Какие-то металлы реагируют с кислородом при комнатной температуре. Например, если зашкурить поверхность меди до блеска, то она достаточно быстро покроется оксидной пленкой в результате реакции с кислородом воздуха. Другие металлы необходимо нагревать, чтобы они смогли прореагировать с кислородом. Например, цирконий. С процессом горения каждый из нас тоже сталкивался. В большинстве случаев, когда мы говорим про горение, то имеем в виду, что какое-то вещество взаимодействует с кислородом, с выделением энергии в виде тепла и света. Кислород является сильным окислителем, уступая в окислительной способности только фтору. Вступая в химическую реакцию, он окисляет другие элементы, то есть отбирает у них электроны. Он также, как и фтор, хочет полностью заполнить свою внешнюю орбиталь двумя недостающими электронами. Фтору, правда, нужен всего лишь один электрон. Кислород применяется в металлургии. Им продувают расплавленный чугун, чтобы избавиться от растворенного углерода. Таким образом, получают сталь. Также кислород применяют для газопламенной резки и сварки металлов. Еще одной областью применения является космическая промышленность, где он применяется в качестве окислителя ракетного топлива. применяется и в медицине в виде газовых смесей в наркозной аппаратуре, кислородных коктейлей. В пищевой промышленности кислород обозначается как пищевая добавка Е948, упаковочный газ. Фосфор – источник удобрений. Данный элемент был открыт в 1669 году гамбургским алхимиком Геннингом Брандтом. Как и другие алхимики, он пытался найти философский камень, но нашел всего лишь фосфор. Он проводил опыты с человеческой мочой, так как полагал, что раз она золотистого цвета, то в ней содержится золото. Он собирал ее ведрами, затем кипятил, чтобы удалить воду. Представляете, как все это пахло? Получившаяся субстанция очень ярко горела, да и светилась в темноте сама по себе. Брандт демонстрировал полученное магическое вещество состоятельным людям, которые платили за это. Назвал данное вещество «фосфорус мирабилис», что с латинского переводится как «чудотворный носитель света». Но Брандт не стремился изучить полученный фосфор. Он довольствовался только тем, что зарабатывал, развлекая состоятельных людей. Так продолжалось длительное время, пока фосфор не попал в руки Лавуазье, который доказал, что это самостоятельный химический элемент. Исходя из расположения в таблице Менделеева, фосфор следует назвать аналогом азота. Однако их физические и химические свойства сильно отличаются. Мы бы даже сказали совсем. Единственное, что их объединяет, они оба необходимы животным и растениям. Химическая активность фосфора гораздо выше, чем у азота. Кроме того, фосфор способен образовывать цепочечные и кластерные текстуры, что выражается в его аллотропии. Азот так не умеет. Фосфор образует около 190 минералов. Самым важным является апатит, который применяется для производства фосфорной кислоты, которая, в свою очередь, идет на производство фосфорных удобрений. Посмотреть на данное производство вы можете на нашем YouTube-канале в видео под названием «Фосфогипс». Фосфор является не металлом и имеет несколько аллотропных модификаций, таких как белый, красный, черный и металлический фосфор. Самым известным является белый фосфор. Он способен светиться в темноте некоторое время. Стоит отметить, что чистый белый фосфор ядовит. Если белый фосфор нагреть без доступа кислорода до температуры 250 градусов по Цельсию, то он превратится в красный фосфор. Эта модификация менее химически активная и не способна светиться в темноте. Черный фосфор получают также при нагревании, но еще и под высоким давлением. Для получения металлического фосфора необходимо приложить еще большее давление. Применяется фосфор в спичечной промышленности, металлургии и, как мы уже говорили ранее, в химической промышленности. И если вы думаете, что фосфор содержится в головках спичек, то ошибаетесь. Его перемешивают со стеклянным порошком и клеем, а затем наносят на боковую поверхность спичечных коробков. Некоторые фосфороорганические соединения применяются в качестве лекарств, другие — для борьбы с вредителями. В военных целях производится фосфин — ядовитый бесцветный газ с чесночным запахом. Также из-за своей горючести белый фосфор применяют для производства зажигательных бомб. Научные знания о фосфоре раньше применялись и с целью одурачивания людей. Когда церковь хотела явить чудо, например, самозагорающуюся свечу, то на фитиль наносили раствор фосфора в сероуглероде. Сероуглерод со временем испарялся, оставались крупинки фосфора, которые окислялись кислородом воздуха, и самовозгорались. Чудо! Сера. Стара как мир. Сера известна человечеству очень давно. Даже в Новом и Ветхом Заветах сера описывалась как источник тепла при термообработке грешников. Сера известна людям благодаря тому, что встречается в природе в самородном виде. Ее использовали в религиозных и мистических целях. Затем постепенно ее стали применять в быту для изготовления лекарственных мазей, для борьбы с вредителями. То, что сера — это индивидуальный элемент, а не химическое соединение разных элементов, установил Лавуазье. После изобретения пороха в Европе началась промышленная разработка способов ее добычи и поиск месторождений. Сера в смеси с углем и селитрой являются компонентами пороха. В настоящее время примерно половина производимой серы используется для получения серной кислоты, а серная кислота для химии — как хлеб для застолья. Без нее современная химия не может обойтись. Люди, которые хоть раз в своей жизни ломали себе кости, прекрасно знакомы с таким веществом, как гипс. Про запах тухлых яиц, который знаком каждому, ответственен сероводород. Вернемся к спичкам. Мы уже рассказывали, что фосфор наносится на спичечные коробки. Сера тоже используется при производстве спичек. Она содержится в спичечных головках. К тому же сера нужна для производства бумаги, резины, тканей, косметики, пластмасс, красок, удобрений, пиротехники и ядохимикатов. По своим химическим и физическим свойствам сера сильно отличается от кислорода, с которым она находится в одной колонке. Так же, как и фосфор, сера способна образовывать устойчивые цепочки и циклы из атомов. Селен. Лунный. Селен – хрупкий неметалл, аналог серы, который горит при нагреве в кислороде с выделением синего пламени. Селен открыл Якоб Берцелиус в 1817 году, когда исследовал неизвестный осадок, образовавшийся при получении серной кислоты. Были подозрения, что остаток – это теллур, но результаты анализа показали, что это не так. По причине того, что новое вещество было похоже по свойствам на теллур, что, напомним, переводится как «земля», новый элемент был назван селеном, что переводится с греческого как «луна». Селен имеет несколько аллотропных модификаций. Самая устойчивая – серый селен. Также существуют красный кристаллический селен, красный аморфный селен и черный стекловидный селен. Как и другие элементы, окружающие его в таблице Менделеева, селен и все его соединения являются ядовитыми веществами. Если земля, на которой пасутся животные, содержит селен, то они заболевают алкалоидом. При этом начинает выпадать шерсть, деформируются рога и копыта. Поначалу селен нашел свое применение в стекольной и керамической промышленности. Соединение селена с кадмием придает стеклу красный цвет. Из селена и его соединений изготавливают выпрямители тока, различные фотоэлементы. Селен также применяется как мощное противораковое средство и для профилактики различных заболеваний. Согласно исследованиям, прием 200 микрограмм селена в сутки снижает риск заболевания раком.